А что полиция может тут сделать? Арестовать? Но за что? Такие люди не нарушают никаких законов. Да и какой закон тут можно сочинить? Где провести черту? Вот человек попросит автограф у знаменитости. Один, другой, третий раз. Он уже нарушитель? Его можно тащить в суд? Тогда это здание вмиг забилось бы арестованными по самую крышу. А Долли мне рассказывала, что у нее однажды был такой тайный вздыхатель. Но он слал ей только патефонные пластинки. Она до сих пор хранит их. Так что он в какой-то мере добился своей цели, стал незабываем. Рассказывают, что Лоренбах однажды преследовал таким образом женщину, водившую экскурсии по музею. И ей, конечно, было от него не спрятаться. Он мог появиться в музейном зале в любой день и присоединиться к той группе, которую вела она. Когда она заметила его частые появления, ей поначалу было даже лестно. Он не пытался с ней заговаривать, только смотрел, а потом начал время от времени задавать вопросы о картинах, например, сколько художников носили фамилию Брейгель, и в каких родственных отношениях они состояли, или какие химикалии используют эксперты, чтобы отличать старинные подлинники от современных подделок, или в каком веке художники впервые начали изображать сцену распятия Христа. Неужели она все это знала? Что-то знала, что-то нет. Но вопросы делались все труднее, и бедная женщина заранее покрывалась испариной стыда. Она просиживала ночи за учебниками по истории искусства, но от Лоренбаха не было спасения, и он упивался ее унижением. Так что предупреждаю тебя по-дружески, в домашней жизни он может оказаться невыносим. Он будет манипулировать вами, как манипулирует своими литературными персонажами. Тихо открылась дверь, ведущая в судебную палату судьи Ронстона. И Ларри Камбакорта вышел из нее на цыпочках, повернув лицо назад и кивая неизвестно кому. Огляделся. Увидел тихо беседующих приятелей. Схватился за голову, возвел глаза к потолку. «Защита умывает руки», и сматывает удочки. Стал делать призывные знаки. Кипер вздохнул и пошел к нему. «Я же предупреждал вас! Предупреждал!» — простонал Ларри. «Никаких контактов с производителями летающих кроватей! Скоро начнут вызывать свидетелей! Что, если кто-то из помощников судьи видел вас с Робертом Кордораном? Первая мысль у него будет сговор. Сговор между крылатым Гермесом и сладкими снами. Вы подрываете всю мою стратегию. Как я могу после этого выгораживать вашу фирму, выводить ее из-под удара? Позвольте мне рассказать вам одну историю, — начал Кипер. Это было в школьные годы. Мои родители поехали на месяц во Флориду, взяв с собой нас, детей. И вместе с нами в машине ехала еще одна семья. Очень милые люди, но переполненные чрезмерными круглосуточными тревогами. Совсем как вы. Первые недоразумения начались. Ларри замахал на него рукой, как на безнадежного. Попятился. Нырнул обратно за дверь. «А что ты скажешь о вашем адвокате?» — спросил Роберт. Его рассказ про пересаженную печень чем-то напоминал мою ситуацию. Там тоже образовался неразрешимый треугольник — женщина и двое мужчин. Правда, рассказывал он об этой драме довольно насмешливо. Похоже, не очень отзывчивый человек. Отзывчивый адвокат? Да разве такие бывают? Его сочли бы профессионально непригодным. Ну, конечно, про них сейчас только и слышишь темные истории. Да и про судей тоже. Недавно судили одного судью за взятки. И знаешь, что он сказал в свое оправдание? Он объяснил, что да, брал денежные взятки у обоих тяжущихся, но потом судил по совести и по закону, решение выносил беспристрастно, а проигравшей стороне деньги возвращал